Так как рот копает свой ход и натыкается на толстые корни, и для него это просто непреодолимое препятствие. Он не может представить себе крону, которая питается этими корнями. Так взвод, идущий походным маршем с полной выкладкой по лесной дороге в середине белоснежной зимы, когда голые ветви деревьев уже полезли из утреннего тумана, тоже не может осознать ту самую крону, ее цвет осенью, ветер, шорох ее листьев и то, что она похожа на чьи-то легкие. Позвоночные и беспозвоночные по-разному реагируют на окружение. Первые повышают свою температуру, когда температура среды падает, и все равно замерзают. А другие живут всегда в гармонии со средой. Если наступает зима, превращаются в лед, а потом, переждав, оттаивают. Нужно переждать, перетерпеть, и тогда мы станем черпаками и будем освобождены от побоев. А там и дедами.